Словно всегда мы клеили из пепла, все эти слова под открытым небом. Прошлым чувством я закрыл глаза веки. Прости, мула, но мне надоело. Улети и не вспоминай. Ты же знаешь это все. Я бы пропал, но я себя и не нашел. Я попросил тебя остаться, но ты минимум должна открыть глаза и сделать то, что я прошу. Так получить я лишний в этом сладком мире.